Часть третья. Повсюду валялись королевские короны. Все они были золотые, и между ними попадались столь тяжелые, что поднять их можно было лишь с трудом. Карл Риттер, свидетель разграбления Сан-Суси. Эпиграф взят из книги известного немецкого географа Карла Риттера, 1779-1859. Глава первая. Знаки. Со шхуны, пришвартовавшейся к причалу Святого Марка, сошел негр. Он был уже стар, но твердо ступал по земле босыми ногами, потрескавшимися и шишковатыми. Очень далеко на севере вырисовывались гребни горной цепи, засиненные чуть погуще, чем небо, и очертания их были негру знакомы. Не мешкая попусту, Тинуэль взял в руки тяжелую гвоякановую палку и покинул город. Много воды утекло с того дня, когда один помещик из Сантьяго, удачно спонтировав, выиграл его в карту у мосье Ленормана де Мези, который вскоре после того умер в величайшей бедности. У нового хозяина, кубинца, Тинуэлю жилось куда легче, чем некогда жилось рабам, принадлежавшим французам из Северной равнины. Откладывая из года в год монетки, которые хозяин дарил ему к Рождеству, он накопил как раз столько, сколько требовал шкипер рыбацкой шхуны за место на палубе. И хотя на коже Тинуэля осталось два клейма, он был свободным человеком. Он ступал теперь по земле, где рабство было упразднено навсегда. За первый день пути он дошел до реки Артибонит и устроился на ночлег на берегу под деревом. На рассвете он двинулся дальше по дороге, пролегавшей меж зарослями бамбука и дикого винограда. Табунщики, купавшие коней, кричали ему что-то. Он плохо различал слова, отвечая на свой лад, плел, что приходило на ум. Тинуэль никогда не чувствовал себя одиноким, как бы ни был он одинок. Уже давно выучился он искусству вести беседы хоть со стульями, хоть с кухонной утварью, а то и с коровой, с гитарой, либо с собственной тенью. В здешних краях народ был веселый. Но за поворотом какой-то тропинки деревья и кусты вдруг словно высохли, превратились в остовы кустов и деревьев, и земля под ними была уже не красная и комковатая, как раньше, а сухая и сыпучая, словно пыль в подземелье. В этих местах Тинуэлю уже не попадались чистенькие кладбища с миниатюрными надгробиями из белого алебастра, напоминавшими классические храмы размером с собачью конуру. Здесь мертвых хоронили по обочинам дорог. В земле недоброго и безмолвного дола, заросшего кактусами и акацией. Иной раз перед Тинуэлем возникало строение, крыша на четырех столбах, означавшая, что люди ушли из этих мест, спасаясь от гнилой заразы. Все здешние растения были вооружены колючками, иглами, шипами, едким млечным соком. Все были вредоносны. Редкие прохожие, встречавшиеся Тинуэлю, не отвечали на приветствие и продолжали путь, уставившись в землю, и также понуро плелись за ними псы. Внезапно негр остановился, глубоко втянул воздух. На суку, покрытого шипами, дерево висело туша козла. На земле появились предупреждающие знаки. Три камня лежали полукругом, перед ними торчал прут, он был надломлен посередине и воткнут обоими концами в землю, образуя подобие арки. Немного впереди, на смазанной жиром ветке, покачивалось несколько черных петушков, каждый был подвешен за лапу, вниз головой. И, наконец, знаки привели его к дереву, особо зловещего вида. Ствол ощетинился длинными черными иглами, а вокруг лежали приношения. Между корнями дерева были воткнуты деревянные амулеты, искривленные, узловатые, обломанные, то были посохи легбы, владыки дорог. Тиноэль упал на колени и возблагодарил небо за то, что ему дарована радость возвратиться в края великих договоров. Ибо он знал, как знали все французские негры в Сантьяго-де-Кубе, что своим торжеством Дессалин обязан был долгим предварительным волхованием, и в этих волхованиях ему помогали Локо, Петро, Огун, Серайль, Брис Пимба, Каплау Пимба, Маринетта, Буашеш. И все божества огня и пороха, они вселялись в людские тела и завладевали ими с таким неистовством, что одержимые взлетали в воздух, либо бились оземь, когда звучали заклятия. Дессалин Жан-Жак, 1758-1806, негр-раб, поднявший в 1804 году восстание против Франции. Дессалин провозгласил независимость Гаити и объявил себя императором под именем Якова I. Локо, у вадуистов один из главных Лоа, божество леса, мудрец, знающий лечебные свойства трав. Маринетта Буашеш, вадуистское божество мести. А еще в котле замешали вместе кровь, порох, пшеничную муку и растертые кофейные зерна. И такое поднялось тесто, что от его запаха предки насторожились в земле, а священные барабаны гремели, и копья посвященных стучали, скрещиваясь над костром. Когда же экстаз достиг предела, божество снизошло вплоть избранника, и он вскочил на спины двух негров, и они заржали, и диковинных очертаний кентавр горячился и ржал, и вот понесся галопом, как добрый конь, к морю, ведь море уходит в ночь, и по ту сторону ночи, по ту сторону многих ночей воды его лижут берега мира, где обитают вышние силы.